Казахстан. Она не поверила своим ушам. Типа того, сморщился тот от корявого произношения Айдай. Это моя родина. Вот, смотри. Он протянул ей фотографию, от которой у иномерянки перехватило дыхание. На ней были запечатлены снежные горы, поле из ромашек и три изящных билдинга, современные здания в 30 этажей, не меньше. Мицу оглядела незнакомца с ног до головы. Он выглядел вполне примитивно, ничего специфичного во внешности, как у Шикуцуми, Кабура и других иномеренцев, у него не было. Только слегка горбатый нос привлекал внимание. «Боже, ты и вправду оттуда, верно? А ты слышала об этом месте?» — поинтересовался парень. «Удивительно, оно ведь очень далеко отсюда». «Да, я бывала там». Мицуми не верила своему счастью и широко и лучезарно улыбалась, едва не плача. Ее глаза, под которыми темнели мешки, блестели от такого шквала эмоций. «Бывала там, и не раз». Друзья казахстанца многозначительно переглянулись, а он, в свою очередь, оценивающе оглядел Айдай. Что-то подозрительное творилось, но ослепленная находкой иномеренца Мицу ничего не заметила. «Слушай, это очень личная тема. Я давно не был на родине, и при всех это обсуждать неловко и сложно». Он круто повернул тему в другое русло. «Меня зовут Уваки. Если хочешь, можем поговорить об этом за чашечкой чая вон том кафе». Друзья Уваки, хихикая, толкали друг друга локтем в бок. Правда, на лице Фукусаны заиграла наивная улыбка. Ей подумалось, что новый знакомый хочет обсудить их мир наедине, без лишних ушей. Несмотря на странную обстановку вокруг, она согласилась. Они с не менее радостным Уваки ушли, а его друзья насмешливо улюлюкали им вслед. «Скажи, как ты здесь оказался? Сколько уже живешь в этом мире?» Мицуми начала свой допрос, едва они покинули компанию. Она задавала вопросы быстро и возбужденно, ей не терпелось узнать все сразу. Потому, будучи увлеченной тысячью предположениями, она не взволновалась, когда вместо кафе Уваки повел ее куда-то не туда. «Каждого из нас сюда занесли за свои грехи», — хитро и неоднозначно ответил он. Трудно было не заметить, как обескуражили его поначалу иномерянские вопросы, но Айдай умудрилась это сделать и продолжила спрашивать слегка дрожащим от волнения голосом. Время близилось к вечеру. Парочка оказалась на безлюдной улице, где стены были изрисованы творениями местных хулиганов. Мицуми тревожил внутренний голос, тонко намекая, что что-то тут нечисто. Она к нему не прислушалась как следует. «Мне до сих пор не ясно, откуда ты именно, из Алматы или Астаны, или Атырау, может, из Петропавловска. Я там бывала». С лица Уваки уже спало выражение «что за дичь». Он не сводил глаз с необычной девушки. Она сильно выделялась, было в ней и ее внешности что-то чудное, но однозначно притягательное. Парень расплылся в дурной улыбке. «Прости, что-то я ничего о себе не сказала. Меня зовут Айдай, я из Кыргызстана. А ты? Уваки ведь не твое настоящее имя. Ох, да хватит уже». Мицуми грубо прижали к стене. Она в испуге уставилась на нового знакомого. «Дурак, что ли?» Иномерянка попыталась перевести все в шутку, издав стесненный смешок. Но с каждой последующей секундой осознание всей серьезности ситуации настигало ее сильнее и сильнее. Лицо парня исказилось в похотливой гримасе. Фукусана остолбенела, в ступоре ничего не понимая. «Ты чего делаешь? Ты такая хорошенькая!» — прогремел его голос. «Странная, но хорошенькая. В смысле?» Айдай огляделась. Ее ударило осознание того, где она находится. Страшное мрачное место заставило все ее тело онеметь. Кричать и звать на помощь бесполезно, здесь безлюдно, как на окраинах Суны. С ума сошел. Уваки положил свои лапы ей на талию и томно зашептал какую-то ересь. У нее отсутствовала бандана, да подсумка с оружием осталась в гостинице, ниндзя-убийцу в Мицу было не распознать. У нее задрожали руки. Она до сих пор не могла поверить, что подобное в действительности сейчас с ней происходит. О таких неприятностях, как банальное приставание озабоченного типа, Мицуми уже давно не задумывалась, будучи обремененной убийством демона песка, схваткой с Акацуки и вечным побегом от смерти. Ситуация настолько выбила ее из колеи, что она не сразу вспомнила, что владеет стихией кристалла. «Но, я ведь не могу применить против него шатон». Айдай заметала зрачки. Ничего, кроме стен, в округе не было. Этот глупый мальчик ведь иномеренец. Такой же, как я, только с Казахстана. Да он даже не шиноби, а обыкновенный беззащитный гражданский, я не посмею, нет, пожалуйста, я не хочу делать тебе больно, не хочу применять свою силу». Уваки остался глух к ее словам. Мицуми затрясло от унижения, негодования и очередного шмяка совести. «Прекрати!» Кто-то нажал кнопочку в сознании у Айдай, отчего она невольно перешла на русский, нескладно угрожая, а затем и вовсе на кыргызский. Уваки не признал ни один из языков, от таких дьявольских звукосочетаний его перекосило. Он воскликнул: «Да ты какая-то дикая!» И вдруг отпустил ее. Ноги не удержали Мицу, она травмированно съехала на землю. Парниша пошатнулся, словно кем-то незримо ударенный, внезапно с апатичной мордой куда-то зашагал и был таков. Слишком много стресса за последние дни. Фукусана, приуныв, облокотилась о стену и бездумно глядела в узкую полосу потемневшего небосвода, что виднелось из всего переулка между двумя домами. В ближайшие минуты вставать и идти она не собиралась, ей нужно время, куча времени, чтобы переварить все случившееся. Где-то каркнула ворона. В темноте показались красные очи. Ками, только бы не алкоголик. Не придумав ничего лучше, Айдай притворилась спящей. Наступила идеальная тишина. Мицуми. Сегодня она без особых раздумий высунулась из травы к отряду неизвестных опасных шиноби, однако на знакомый голос отзываться медлила. Сильно медлила. Гнетущая пауза заставила ее открыть глаза. Итачи. Учиха предстал перед ней в обычной майке и штанах, плаща Акацуки нигде не наблюдалось, и смотрел равнодушно, но что-то укоризненное скрывалось в его шарингане. Через минуту гляделок, глубоко вздохнув, видимо, с чем-то смирившись, Нукинин протянул ей руку. Мицуми измученно улыбнулась и вложила свою ладонь в его, позволяя поднять себя на ноги. «Не знаю, что на него нашло», — тихо рассказывала Мицу. Стаканчик чая в ее трясущихся от усталости руках обрекался к разбитию вдребезги. Учиха, поглощая данго, печально смотрел на него. Они безмятежно сидели в той самой кафешке, куда Уваки предложил пойти, но не пошел. Об эдаком Хлестакове сейчас и шла речь. Я побоялась использовать шатон, ведь он ведь такой же, как мы с девочками. Он тоже иномеренец. Правда, он так и не назвал свое настоящее имя и родной город и причину появления здесь тоже. Этот Уваки вообще ничего не сказал. Он не из вашего мира. Нет-нет, я знаю, как это выглядит со стороны, но поверь, он тоже из Азии, из Казахстана. Он так и сказал. Казахстан, тебе послышалось. Итачи стоял на своем, говоря и выглядя куда убедительнее, чем всполошенная Мицуми. Этот парень явно имел в виду Казахану, деревню в Юки-Нокуни. Казахана. В Айдай что-то оборвалось. Как? Как же? Нет, я видела фотографию. Там были горы и современные здания, как в нашем мире. Это был Казахстан. Это страна снега. Нукинин медленно пытался донести до девушки правду. Она славится продвинутым уровнем технологий, там много высоких зданий. Произошло недоразумение. Стакан соскользнул с рук. Треск. Айдай измученно простонала и профиспалмила, качая головой. Я такая дура, стоило догадаться раньше. Итачи, как завороженный, смотрел на осколки. А Мицу все корила себя. Ей было невозможно больно от того, что она оплошала из-за своей невнимательности. Если я ошибаюсь даже в таких ситуациях, то что же будет, когда от меня будут зависеть жизни подруг? Какова будет плата за мою рассеянность в бою? Ками, и я еще думала о спасении Асумы, членов Акацуки, всего этого мира. Даже участвовать в походе на Пейна собралась, я безнадежна. Мне дана такая редкая способность. Я не заслуживаю ее. Будь на моем месте и Курами, Шизуи или Аи, они бы куда лучше и эффективнее использовали шатон. А я даже не смогла защитить себя. Побоялась навредить какому-то подонку, глупая. Любой другой на твоем месте использовал бы эту силу во зло. Учиха наконец заговорил. Она была дана тебе не просто так, ты сдерживаешь ее и себя. Это похвально, а не глупо. Раньше я превращала людей в кристаллы, а затем в пыль, чтобы забрать у них деньги. Мицуми не стала ждать комментария. Она хотела не жалости, а свободы от того, что так убивало ее изнутри. Назовешь это выживанием. Как бы не так, это слабость. Даже спустя столько времени я до сих подвержена ей. Палочка от данга опустела. Итачи положил ее на стол и свойственным себе взглядом, серьезным, пронзающим и где-то в глубине теплым, посмотрел на разбитую, как тот стакан, девушку. Вальяжно откинувшись на стуле, сигары не хватало для полной картины, Учиха начал. Тоби как-то сказал, что если к Акацуке присоединится кто-то недостойный, это будет трагедией. Он был тем, кто согласился принять вас в организацию, и теперь, естественно, ненавидит себя за это. Всего лишь глупые самоуверенные девочки. Мы и вправду недостойны таких, как вы. Наоборот, Мицуми с удивлением подняла голову. Думаешь, мы смогли чего-то добиться здесь? Как-то положительно повлияли на вас? Смогли изменить мировоззрение? Перевернуть хоть что-то каноничное? Нет. Она выдохнула со смешком после того, как задержала дыхание с надеждой, и улыбнулась слишком простодушно. Совсем зазналась, да. Прости, стоило этого ожидать. Мы с девочками настолько завысили себе планку, так высоко подкинули амбиции. Наши знания нас как-то извратили. Мы думали, что, зная почти все обо всем и каждом, легко заживем и заставим хорошо жить и других. Дадим смерти пинок и отправим в долгий полет. Не только мы, но даже Жанна хочет слишком много невозможного. Это губительно и так по-иномирянски. Может, все-таки не надо ничего трогать. Какой смысл делать хоть что-то, если очевидно, что не получится ничего, ничего. Итачи, не сдержавшись, глухо усмехнулся. Он неожиданно приблизился к столу, не прерывая визуальную связь с Мицуми, и поставил на него локоть, подперев рукой голову. Поздно отступать. Вы уже начали ломать запланированный идеальный мир, спасая старый. Организация стремилась изменить его с помощью хвостатых, а вы пару дней назад умертвили одного из них. Это не то. Фукусана не договорила. Она остолбенела, когда черные очи Нукинина обратились вялыми и буквально затянули в себя. От чего-то прошла головная боль. Сонность и усталость отошли на задний план. Стало тепло, а на душе заметно легче. Мицуми не поняла и уже забыла, что произошло, и потому лишь счастливо улыбнулась возлюбленному. Ику наверняка заждалась. «Идем скорее». Итачи сдержанно улыбнулся в ответ. «Я знаю в жизни только два действительные несчастья. Угрызение совести и болезнь. И счастье есть только отсутствие этих двух зол». «Кто это написал?» И Курами вздрогнула от басистого голоса, раздавшегося позади слишком внезапно, и сильнее сжалась в диван. Раздраженно выдохнув, она обернулась. Оказалось, это Итачи подкрался к ней в стиле ниндзя, приблизив голову слишком близко к ней и ее книге, чтобы разглядеть хоть строчку со своим-то непростым зрением. Он вместе с Айдай, Телегией и другими Акацуки полдня отсутствовал дома и совсем недавно вернулся. Измотанные тренировками у озера, Нукинины ушли отдыхать на второй этаж, а девочки уже что-то активно творили на кухне. Укор во взгляде Ару был слишком отчетлив. Она в тот же момент отвернулась от Учихи, посмотрела на Пейна, сидящего неподалеку в кресле, и в мыслях ругнулась от того, что ее все время отвлекают от чтения. Сначала этот рыжий заваливает нестандартными вопросами, а теперь и шарингонисты вдруг заинтересовался классикой. Лидер, будто обратившись телепатом, многозначительно поднял на девушку Ринниган. Она ровно ответила: «Толстый. Жил веком ранее». Итачи обошел диван и присел подальше от руки, чтобы не стеснять личное пространство. Он заметил, как всего от одного вопроса колебнулось ее настроение и потому больше ничего не говорил. Тишина повисла в зале. И Курами пришлось разговаривать, чтобы не дать неловкости пропитаться в атмосфере. «Знаешь, ты очень похож на одного персонажа книги. У вас с ним много общего». Нукинин был заинтригован, но каменную маску предпочел не снимать, и лишь повел глазом. «Например, он такой же рассудительный, хладнокровный, в меру смазливый». Ику добродушно улыбнулась. «А еще человек чести. Думаешь, я такой?» Подчеркнул он ее последнее высказывание. Старшая Каланзе кивнула, а вот Учиха был не согласен. Он отвернулся от собеседницы, уже ничем не интересуясь, и начал сам думать думы. Аруки решила не реагировать на такой поворот и вернулась к своему делу. Икурами уже давно лежала на кровати в этой мрачной комнатушке. Апартаменты гостиницы были весьма и весьма скудными, да настолько, что даже непривередливый Итачи захотел поскорее уйти отсюда. Облезлые коричневые стены, умирающий свет умирающей лампы на дохлом миниатюрном столике, ободранный ковер с символом патику в виде лотоса, а в довершение ко всему этому, просачивающийся откуда-то запах канализации. Учиха метал напряженный взгляд из угла в угол. Отчего-то он сжал кулаки и крепко стиснул зубы, с трудом сдерживаясь. Его немного трясло, и вид стал чрезмерно бледным. Только Айдай могла в такое время сиять. От ее панических мыслей уже ничего не осталось. Она попыталась заставить лампу светить ярче, но сделала комнату еще темнее, чем прежде. Проходя мимо Нукинина, Фукусана дотронулась до его ледяной ладони и уведомила: «Я ненадолго отлучусь». Беспечной походкой она направилась в ванную комнату. «Пригляди за Ику, пожалуйста». Стоило двери закрыться, как Итачи прорвало. Он, тотчас приложив ладонь ко рту, согнулся в три погибели и зашелся в диком кашле. Кашлял так пронзительно, что даже удивительно, как Мицу, будучи за тонкой стенкой, умудрилась этого не услышать. Во рту снова почувствовался знакомый металлический привкус. Ладонь оказалась окровавленной. Глаза разрывало от боли, голова безумно закружилась. Учиха еле совладал с равновесием и, чувствуя, что скоро грядет второй заход, присел на край кровати. Задрав голову к потолку, он позволил себе измученно вздохнуть. Конечно, зря он использовал шаринган, чтобы успокоить Мицуми, от нервов постепенно сходящую с ума, но и иначе он поступить не мог. Болезнь успешно уничтожала его организм, теперь и таблетки постепенно переставали помогать. А у нас схожие симптомы. Рядом хрипло раздалось. На эмоциях дернулись лишь брови. Отступник Листа упрекнул себя в том, что не заметил, когда девушка проснулась. Он вяло глянул на нее, приподнявшуюся на локтях. Несмотря на отвратительное освещение, было заметно, насколько Икурами бледна. Ее взлохмаченные волосы почти сливались с темнотой, веки и лицо сильно опухли. Судя по всему внешнему виду, Ару будто не спала столько суток, а наоборот, страдала от продолжительной бессонницы. «Медленно умираешь, да, что же, понимаю, мне осталось недолго». Итачи, видимо, давно смирился с этим фактом, раз так безразлично о нем говорил. Хотя, этот человек мастер прятать свои эмоции. Лекарства перестали действовать. Зато ты имеешь представление, что тебя убивает. А вот я, нифига. Она иронично улыбнулась, откинувшись на приподнятую подушку. Я как-то говорила тебе о проблемах с чакрой, вот наглядный результат. Я почти не чувствую ее, из меня будто все высосали. Учиха приметил разницу между двумя иномерянками. Мицуми всегда улыбалась смущенно, но искренне, даря нежность и теплоту. Улыбку Икурами же будто кто-то натягивал, дергая нитками, отчего уголки ее губ нервозно подрагивали, вызывая отторжение и желание отвернуться. Сколько я спала, и что это за место? Пару дней. Мы в гостинице в деревне Патику. Лицо старшей Каланза искривилось. Она явно не слышала об этом приграничном захолустье. Недоверчиво начав оглядываться, словно вот-вот собираясь сбежать, она кого-то искала. Нетрудно догадаться кого. Где Шизуи? Ику еще не подняла в памяти последние события. Не помнила, как Дейдара прижимал к горлу ее сестры Куной, в то время как девятихвосты и копирующие ниндзя настигали их, приближаясь так же стремительно, как и неизбежный бой с ними. Итачи был не при делах. Он черпал информацию из рассказов Айдай, а та толком не говорила о Тюке, а если и говорила, то беспокойно, порывисто и размыто, так, что отдельными кусками переживаниями было не понять всю полноту картины. Но в том, что младшая Каланза сейчас ходила по острию ножа, Нукинин был уверен. Он глянул на старшую из сестер, что имела не менее безумный, чем поступки телеги, вид, если понадобится, даже в таком, судя по блестящим судорожно бегающим глазам и неспокойным, резким движениям, неадеквате, а руки вырвется на улицу и побежит неизвестно куда к своей имота, а за захудалым окном вовсю порхала ночь. Приняв решение, Учиха выдал: «Вы скоро встретитесь с ней в Танзаку». Икурами подержала подозрительную паузу, а затем, вспомнив о ком-то еще, не успела задать второй вопрос, как сразу же получила ответ. «В соседней комнате. Скоро выйдет». Она прислушалась. Из ванной и вправду слышались струи воды. «Вот как? Ты был с Мицуми все это время?» Присматривал за ней. Учиха не мог не услышать колкость в тоне девушки. Он сухо кивнул. Резкая перемена в настроении Аруки была наглядна. Она держала на нем взор, точно это был лазер, пытаясь прострелить насквозь от неоправданной гневности. После извергла: «Зачем?» Итачи выждал продолжение. «Зачем ты нянчишься с ней? Нет, с нами тремя. Тебе что-то нужно? Так, я помогаю вам, чтобы не дать осуществиться плану Акацуки». Икурами дернулась, как от легкого удара молнии. В ней словно проснулся другой человек, более раздражительный и параноический. «Тогда почему ты все еще здесь?» Она кивнула на дверь. «Чтобы сломать им план, нужно уничтожить хотя бы еще одного Биджу, а еще лучше, Пейна. Он, тот, кто может устроить всю заварушку с Луной через свои риннеганы. Если ты у нас такой крутой и сильный, то какого хрена тогда ждешь нашего хода, а не проявляешь инициативу? Не делай из меня врага», Итачи говорил равномерно. «Вы владеете знанием будущего. Я же не могу вмешиваться, не зная, какие от этого могут быть последствия. Так дело все в каноне. Пользуешься нашей осведомленностью. Только это тебе и нужно». И Курами стиснула в руках одеяло. «Тогда зачем тебе вся эта любовь и забота к Мицу? Что за показуха и лицемерие? Ты ведь не любишь ее. Так уверена в этом. Даже более чем. Ты мастерски сдерживаешь себя, носишь непроницаемые маски, контролируешь всякую эмоцию. И тут вдруг тебя прорвало. Взаимно влюбился в наивную девочку». А Руки неспокойно рассмеялась. «Ты хренов Учиха, безумно умный, смышленый и рассудительный. А еще до мозга костей благородный. К чему ты ведешь?» Мужчина терял терпение. «Сам сказал, что твоя смерть уже близко. Если бы ты по-настоящему любил мою подругу, то никогда бы не показал ей своих чувств. Зная, что скоро умрешь, ты бы не обрек ее на страдания, не дал надежду и не привязывал к себе. Теперь ясно, куда я веду. У тебя нет к ней любви. Ты, сука, просто что-то хочешь от нее». Итачи замер, а в следующую секунду уже замерла и Курами, оказавшись прижатой к стене у кровати. И без того многочисленные темные пятна, как давние шрамы, на шее от удушья пообещали расползтись еще больше. Отступник Листа безжалостно сжимал ее горло. Она, хрипя, схватила его руку в состоянии только впиваться ногтями, чтобы нанести хоть какую-то боль. «Не говори о том, чего не знаешь». Его тон мог обратить любого в лед. Ару в действительности посинело. Прошло немного времени, прежде чем он отпустил Каланза и встал подальше от нее, у окна. Развалившись на кровати, она надрывно пыталась отдышаться. «Не, не можешь применить свой шаринган». Кашляя, она находила силы держать ту самую неприятную улыбку. «Я не выдержу и помру, если погрузишь меня в гиндзюцу, и тогда Мицу все спросит с тебя. Кхе-хе, мне не стоило этого делать». Итачи высказался о своем порыве задушить Каланза. Он разочарованно смотрел на орудие недоубийства, свою руку. «Стоило понять раньше, что ты не в себе, не в себе. Я-то...» И Курами расхохоталась, издавая глухие звуки. «Ты просто удивился, что я тебя раскусила. Нет, ты испугался. Ты не права. Я не пытаюсь обмануть кого-либо из вас, особенно Мицуми. Мною движет цель сохранить этот мир, не дать уничтожить его через додзюцу моих предков. У нас общие враги и Курами. Не пытайся сделать из меня своего противника». Ару посерьезнела. Казалось, трезвость наконец-то вернулась к ней. Ее хриплый голос изменился и уже походил на обыденный, когда она смиренно выдала: «Когда-то давно я назвала тебя человеком чести. Сравнила с персонажем, который не смог стать частью своего мира, где правит наигранность, притворство, ложный патриотизм. Тогда я действительно ошиблась». Итачи увидел, как колыхнулась в ее омуте глаз ненависть. «Ты и вправду человек чести, но чести клановой. Я в каком-то смысле тоже такая. Перед скорой смертью, признаюсь, я хотела повесить на тебя обязанность следить за ними, за моими девочками. И у тебя, вижу, такой же план. Но в этом наши различия. Я не выдавливаю из себя приторные сопли, чтобы получить чье-то расположение. Мне незачем использовать Мицуми. Мицуми беспокоящаяся за всех дура. А еще ей прекрасно известна судьба твоего братика». Итачи изменился в лице. «Хочешь, чтобы после твоей кончины она уберегла Саски вместо тебя?» Молчание. Он опустил взгляд. И Курами не улыбнулась. «Не заставляй делать других то, что можешь сделать сам. Посмотри на меня. Со мной уже все ясно. Я обречена, Итачи. Чувствую, что мне не спастись. А ты, ты...» А Руки притихла и также слабо посмотрела вниз. Нукинин начал делать шаги в ее сторону, два хватило, чтобы вновь оказаться у самой кровати. Струящуюся воду уже не было слышно, Мицу закончила купание и вот-вот готовилась выйти. «Помнишь того писателя из прошлого века?» — решила она спросить под конец. Итачи кивнул, но он не мог не помнить. Он как-то сказал, что любовь может помешать смерти. «Думаешь, это правда?» Ответ не прозвучал. Ику получила точный удар в шею. Когда Айдай вышла из ванной с полотенцем на голове, то сразу что-то заподозрила. Она прошла в центр комнатушки и огляделась. Итачи. Его нигде не было, а руки, как и раньше, посапывала на кровати. Глава 45. Переломный момент. Что вы знаете о любви? А и казалось, что все. Она некратное количество раз испытывала это сладкое, дурманящее чувство, заставляющее сердце блаженно замирать. Одно нахождение с причиной этой эмоциональной бури было сродни алкогольному опьянению. Становилось очень жарко, мысли путались, язык заплетался. Но Аи держалась молодцом, идя рядом с Учихой Саски как ни в чем не бывало. Более десятка лет она наблюдала за ним, улыбалась ему, восхищалась, жалела и переживала. Все это еще хранилось в ней, заперевшись глубоко внутри. Он шел на расстоянии метра, такой высокий, сильный, притягательный. Саски бесспорно был хорош собой внешне. Бледнота не делала его хуже, а выделяла глубокую темноту очей и наверняка мягкие и сине-черные волосы. Если белые рубашки и красит парней, то этого особенно. Учиха умудрялся выглядеть роскошно даже в незамысловатой одежде без всяких навороченных чуней, понтовых дорогих часов и золотых цепочек. Он притягивал своим равнодушием и отстраненностью, имел благородную цель в виде возмездия за гибель целого клана, и все в нем было прекрасно. Саски казался идеалом, на которого хотелось смотреть, как на горящий костер, вечно. И только некоторые внутренние качества давали сбой, но кого это волновало? Точно не Аи. Будучи старше его на пару лет, она наоборот чувствовала себя куда младше Саски, словно застряла в том недалеком возрасте, в котором повстречала Акацуки у себя в квартире. Для нее детская любовь плавным ручьем перенеслась в подростковую, а оттуда выкатилась даже во взрослую. «Что с тобой?» Саски обратился к ней краем глаза. Она не краснела, как Хината при виде всего, не тушевалась, как привыкла делать Мицуми, не улыбалась, как дура, а втихомолку сохраняла непроницаемое выражение и сгорала изнутри от эмоций. «Ничего, чтобы не казаться слишком равнодушной», Аи добавила. «Просто размышляю». Учиха сделал короткую передышку в их зарождающейся беседе. «О чем же?» Аи затаила дыхание. Саски Учиха взаправду интересовался ее думами. О жизни, о ее важной составляющей. Она помедлила с уточнением, не решаясь озвучить то самое слово на букву «Иль». О привязанности. «Привязанность». Учиха в своем стиле надменно хмыкнул. «Это слабость. Шиноби не должен испытывать ее». «Согласна». Аим ощущала внутри себя барьер, не позволяющий ей хоть как-то пойти наперекор отпрыску вырезанного клана. Эта стена невиданной силы крепла с каждым взглядом, с каждым словом, обращенным Саски к ней, и казалась нерушимой. Но я также считаю, что люди расцветают, когда испытывают привязанность к другим. Если мы этого не получаем, то жизнь теряет смысл. Учиха впился в нее ледяно, завораживающе. У Акеми внутри все сжалось, заплелось, а затем бахнуло так, что это ноющее, но тем не менее адски приятное чувство застило весь организм, добравшись даже до мозга, опьянив его. Баланс, главное, баланс. Держи себя в руках. Глаза Аи были чуть закрыты, давя взор к земле. Губы невеселы, как, впрочем, и весь остальной вид. Интересно, способен ли Саски видеть этот эмоциональный апокалипсис, скрывающийся за защитной маской серьезности? Гарем-мститель вспомнилось выражение, которое очень-очень давно и часто применяли Каланза в сторону ее уже напарника. Они его терпеть не могли. Мерзостное чувство, словно плевок, угодило воем от мимолетных воспоминаний. Она сжала зубы. Помятая фотография, лежащая в подсумке, от одной мысли о подругах обожгла ей бедро. Не следует думать о них. Они ведь давно не дружат, их с Аи ничего не связывает. Верно, Аим. Она дернула головой, напряглась и стала походить на взъерошенный комок нервов. Этот голос вырвался из тех жутких воспоминаний, где испачканная грязью и кровью телеги зашлась в неравном бою с Жанной, а Ару держала у себя в руке искрящего монстра, насквозь пробившего собою Айдай, и смешал в себе жалость с разочарованием. Аим не могла вспомнить, кто именно из Калан зазвал ее. «Не надо, очнись, Аим. Прошу». Тогда кто-то из них пытался достучаться до нее, подавленный контролем Жанны. Кто, кто именно сказал ей это? На кого она напала в тот раз? Аи словила себя на том, что не знает, какие голоса были у Каланза. Память заговорчески молчала. Аи испугалась. «Не помню. Я не помню». Внутри все сжалось в разы сильнее. Мысли о подругах врезались в тот самый несокрушимый барьер, сооруженной привязанностью к Саске. Он не дрогнул. «Хаем, как знаешь», – прокомментировал ее последнюю фразу так называемый гарем-мститель. Его равнодушный голос вступил в борьбу с тем умоляющим, принадлежащим либо Ику, либо Шизу, как пластинка заевшим в голове Акеми. «Где они? Как они? Что делают?» За все эти годы они пересеклись, заговорив лишь однажды в той ужасной иномирянской междоусобице, и потому Аем не ведала, какими они теперь стали и что из себя представляют. Остались такими же веселыми и дурными. Может, охладели, как она, будучи в окружении Акацуки. Стоит ли ей искать их, предложить объединиться, вместе пытаться остаться иномирянками, сохранив в себе самые лучшие из своего мира, а не раствориться в этой шинобивской среде, как Жанна? Ай, не зная ничего, посмотрела на Саски в поисках ответа. Готова ли она променять его на Шикуцуми? Она помяла губы. Тебе ведь нужна Мицуми. А тот, не отрываясь, смотрел на дорогу, каменистую, уходящую в горизонт, кажущуюся нескончаемой, и низко изрек. По словам Жанны, твоя подруга, возлюбленная Учихи Итачи. Саски предпочел не называть его братом. Я должен найти ее. Ты поможешь. Парень повернул голову в сторону собеседницы. Теперь уже она прицепилась глазами к дороге. А что ты с ней сделаешь, когда найдешь? Убью, незримым топором отсек ученик змея. Но прежде захвачу, чтобы выманить Итачи. Он будет наблюдать ее смерть от моей руки, а затем и сам последует за ней. Еще один удар по барьеру. Не нравятся мои намерения? Без усмешки спросил Саски, хотя она бы здесь не помешала для полной иронии. Ай осталась непоколебимой. Я пока не решила, что чувствую по этому поводу. На этом слова иссякли. Путь обещал быть долгим и молчаливым. И оказался бы таким, не будь Аем представительницей другого мира, владеющей канонными знаниями. И Саски прекрасно знал, что она знает то, что не знает никто. Почти никто. Я уничтожу его. Теперь он выглядел напряженно, понимая, что информация иномирянок достоверная, раз даже Орочимару верил ей, и ответ будет точным. Готов ли он к этому? Мне удастся отомстить Итачи. И готова ли Аи? Она всегда хотела уберечь этого заносчивого придурка от ошибок. И сейчас появился шанс, этот самый миг, рассказать ему всю правду. И если он поймет, осознает реальность, то это повернет весь сюжет на все 180 градусов. У Саски будет возможность поговорить с братом и узнать от него даже больше подробностей, чем предоставил своим читателям Кишимата. Он не присоединится к Тоби, не будет покушаться на Коноху, не сорвет собрание пяти Каге, образумится и, может, заживет счастливо. Всего пара слов, которые оправдают Итачи в глазах его Атата, которые перевернут этот мир. Аи вдруг почувствовала всю важность своих знаний и грузную ответственность не за себя одну, но и за Саски, а также за жизни многих, возможно, даже тысячи людей. Ей стало дурно. Имеет ли она право менять то, что было заготовлено этому парню судьбой? Мешать ему самому познавать себя, в наглую толкнув на путь, не зная, истинный он или наоборот. А вдруг все исказится так, что будущее поразит не только война, тесно связанная с Саски, но и нечто куда более ужасное. Какое страшное бремя! Знают ли Каланзас Фукусаны всю его тяжесть? На самом деле, под внимательным взглядом бездонных глаз ей казалось, будто слепящий свет прожектора падает на нее, и весь этот мир смотрит в тихом ожидании своего приговора. Она замедлила шаг, сглотнула, мысли крутились рулеткой, и тогда ее настигли воспоминания о родине, что ей говорили родители, что вбивали учителя, это скучная школьная программа, о чем твердил закон. По сравнению с этим миром, ее родной казался верхом будущего, демократии, уже познавшей столько ошибок и потерпевшей ужасные последствия. Сколько было и есть людей, возомнивших, что они могут управлять жизнями себе подобных. Сколько трагедий и жертв от их эгоистичных решений. Уподобиться им. Стать настоящим Кирой с судьбоносными словами вместо тетради смерти. Аем ощутила, насколько невиданную важность и власть сейчас имеет. Тварь я дрожащая или право имею. Она подняла уголки губ, помня, какие принципы принесла из своего мира. Воздух разразило не тихое, не громкое, но уверенное. Я не бог, чтобы знать, чему точно быть, а чему нет. Каждый из нас сам вершит свою судьбу. Девичье сердце билось быстрее нормы. Учиху не устроил ответ, тем не менее, он лишь хмыкнул в благодарность и отвернулся. Больше Саски ничего не спрашивал. У них было три пункта назначения. Южное убежище Орочимару, где всем управляла алая волосами и характером Карин. Северное, в котором отсиживал Джуга с раздвоением личности. И, наконец, западное, куда Саски Саи уже прибыли. Примитивное орочимаровское подвальное логово, жутко хорошо спрятанное в промежности страны железа, ждало их ступеньками ниже. Аим не смогла преодолеть ни одну. Ее мстительный напарник глянул на нее через плечо так резко и пронзительно, что внутри все заледенело, она остановилась, окутанная недоумением. Там может быть слишком опасно. Учиха, не терпя возражений, принялся спускаться один. «Подожди меня здесь», в горле пересохло. Шаровой таран, как у полуголой Майли Сайрус, врезался если не в тот крепкий барьер, так в самое сердце Акеми, в хорошем смысле уничтожив его. «Ясно», она кивнула, отступив. Парень скрылся за входом, а и, оставшись в одиночестве, посекундно напоминала себе, что ей непозволительно расплываться. Но эта чертова сладостная улыбка влюбленной девушки так и хотела исказить лицо. Он побеспокоился за меня. Выдержка и намерянки оказалась не настолько мощной, как хотелось бы. Она улыбнулась так широко, радостно, искренне, обнажая белые ровные зубы, и это было неописуемо красиво и живо, кто бы сфотографировал сей редкий просвет чувств. Но не суждено было оставаться в таком состоянии долго. Что-то внезапно защебетало в районе живота. По спине прошелся холодок, как от легкого морозного прикосновения. А и погасла, вернув ту старую суровую персону, и без лишней суеты огляделась. Несмотря на прилетний месяц, в Тэцуно-куни было прохладно. Ветер отсутствовал, солнце блекло за облаками, птицы не заливались, снега для полной идиллии не хватало, хотя свойственная ему тишина здесь держалась. Пускай чужую чакру было не засечь, но внедренный этим миром рефлекс остро ощутил чей-то безотрывный взгляд. Аи, чуткая на подобное, неторопливо положила руку на ножны своей катаны, в любой момент готовая отразить атаку. Наемники обычно не церемонятся, нападая сразу, а тут предоставился момент, в котором девушка оказалась без компании. Значит, это шпион. Но кто этот затаившийся соглядатый? Один ли он? Кем был подослал? Пускай Аим и подумала на Кабута, однако в голове держала образ черных теней с красными узорами облаков, а тем временем в темном, как неблагополучный закоулок, логове почившего змея младший Учиха устраивал мини-побег. Деловитой походкой он миновал трубы, огромные и длинные, точно присмыкающиеся, пока не добрался до двухметровой капсулы, стоящей в отдельности от остальных. «Вот и ты, Саске», раздалось из ниоткуда. Наследник вымершего клана смотрел на пузырчатую воду в капсуле. «Значит ли это, что Орочимару мертв? Сейчас это не так важно. Я пришел освободить тебя, Суигицу». Диктум фактум, Учиха взмахнул катаной, и капсула треснула, как шарик, выпуская из себя жидкость. Из образовавшейся на полу лужи начало вырастать нечто, постепенно превращающееся в человека. У него было достаточно накачанное тело, сильные руки. Влажные голубого оттенка волосы обрамляли лицо, искрящие острым, как и обнаженные в ухмылке акульи зубы, взглядом. «Присоединяйся ко мне». Саски не менял флегматично властного тона, ни капли не удивившись, словно каждый день сталкивался с рождением взрослых парней из воды. «Даже так?» Молодой человек хохотнул, уже полностью восстав из лужи и теперь представ перед старым знакомым в неприкрытом виде. «И кто же следующий в твоем списке? Или лишь я горазд помочь тебе?» Потенциал работать с такими, как Карин и Джуга, не совсем осчастливила будущего мечника. «Ладно, со мной все ясно, но зачем тебе эти двое?» Саски устал отвечать и, развернувшись, направился к выходу. «Хватит болтать, одевайся и идем». Послышался всплеск. Суигицу исчез. «Позволь мне прояснить наши отношения, ладно?» Учиха замер, покосившись на потенциального напарника, приставившего к его виску дуло пистолета из пальцев. Пуль там, естественно, не было, но выстрелить он мог. Хазуки улыбался глазами, на губах его играла ухмылка. «Ты освободил меня ради своей же выгоды. А вот я не говорил о том, что последую за тобой». Помещение оглушили спешные шаги. Саски и Суигицу обратились в сторону звука. В приглушенном свету орочимаровского подвала показалась Аи. Она держалась невозмутимо, но беспокойство проглядывалось в ее движениях. Обнаружив своего ненаглядного, а вместе с ним и знакомого незнакомца, она затормозила, как перед несущейся машиной на пешеходе. Молчание. Падающие на пол капли воды. Разрыв шаблона. Трудно сказать, кто был озадачен больше. Аи, смотрящая на голову мокрого парня, почти вплотную стоявшего к соске, или мокрой суигицу, представшей перед воистину незнакомой незнакомкой во всей своей красе. Но было ясно точно, что самым нейтральным в этом ситуации остался их общий шаренганистый друг.